Мы будем читать еще Слово Божие из Евангелия от Марка, глава 16 сначала. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, превосходит солнце, и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшего в гроб увидели юношу, сидящего по правую сторону облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И вышедши побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскресший рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Я желаю прочитать еще одно место. Это, правда, несколько длинный текст, но я обратил внимание, что и в прошлое воскресенье, и вообще в эти пасхальные дни, мы мало читали именно из пасхальной истории. Пожалуйста, внимание, это Слово Божие, это же событие. Только евангелист Иоанн несколько штрихов добавляет. 20 глава я буду читать выборочно. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». И потом я хотел ниже, с 11 стиха. «Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух ангелов в белом одеянии стоящих, одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, жена, что ты плачешь? Говорит им, унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, жена, что ты плачешь, чего ищешь? Она думает, что это садовник, говорит ему, господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Иисус говорит ей, Мария. Она, обратившись, говорит ему, «Равуний», что значит «учитель». Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и к отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Я так благодарен Господу, что в каждом Евангелии есть описание этой истории. Это очень поучительная история для многих людей. И для христиан, для верующих, и для тех, которые еще не знают Господа. Мне хотелось просто последовательно извлечь некоторые уроки, и потом мы вместе с вами помолимся Господу. Во-первых, мне хотелось бы обратить внимание на тех, которые давно себя считают верующими. Я хочу спросить вас, уверены ли вы, что вы живете с Иисусом? Я себе задавал уже этот вопрос. Я себя исследовал в этом отношении пред Господом. Но скажите, не бывает ли так иногда в вашей жизни, что вдруг вы обнаруживаете, что вы не слышите Иисуса? Некоторые люди неправильно понимают молчание Иисуса. Некоторые люди говорят, у меня все нормально, Бог мне ничего не говорит. Я хочу сказать, что Бог всегда говорит с человеком. Если мы имеем общение с Богом, то мы обязательно что-то слышим. Бог говорит или нечто доброе, ободряющее, или Бог Духом Святым где-то нас увещевает или обличает. И я хочу сказать, что молчание Иисуса – это очень страшно. Когда Иисус не говорит, это говорит об ожесточении сердца. Когда Иисус больше не говорит в моем сердце, это говорит о том, что где-то я оторвался от Него. Когда Иисус больше ничего не говорит мне, и я не слышу Его в моей жизни, это печальное состояние. И может быть, ты обманываешь себя ложной надеждой в своей самоправедности. Я хотел бы, чтобы Он тебе сегодня что-то сказал. Мария не слышала больше голоса Иисуса. Она потеряла Иисуса. Они были свидетелями, как римские воины прибили его к кресту, и он был убит. Они присутствовали, когда его погребали, когда его положили в гробницу. Они видели, как приварили огромный камень, и такой же камень лежал на двери их сердца. Они были в разочаровании. Они были в унынии. У них был подавленный дух. Нету Иисуса. Может, у кого-то тоже такое состояние. Это могут быть и верующие люди. Может быть, мы не будем сами себя обманывать, друзья. Может быть, мы начнем поиск Иисуса. Может быть, мы не будем жить старыми заслугами, вспоминая, что когда-то, 10-15 лет назад, мы плакали, и Бог нам простил грехи. Если Иисус не говорит в твоей жизни, и если, может быть, нету этой жизни, нету того удовлетворения от молитвенного общения с Господом, и давно потеряна эта связь, тогда, может быть, нужно вместе с Марией отправиться сегодня на поиск воскресшего Иисуса, чтобы Его жизнь в нас была, и чтобы мы действительно носили этот образ воскресшего Иисуса, чтобы все стало ново в нашей жизни, как мы сегодня уже слышали от первого брата. Может быть, и те, которые никогда не имели Иисуса в своем сердце, проследят вместе с нами ход событий, каким образом удалось Марии иметь личную встречу с Иисусом. Ведь многие люди сегодня утверждают и говорят, чтобы если бы Иисус нам лично явился, мы бы Ему служили. Почему Мария удостоилась этой чести, что она первая была, которой Иисус явился? У нее не было никаких преимуществ. Более того, Евангелие говорит нам об этой женщине, которая жила в грехах. Библия говорит, что Иисус когда-то изгнал из нее 7 бесов. Почему? Не кому-то другому, а Марии он явился лично и назвал ее по имени и сделал ее первой, которая понесла эту весть о том, что возможно отныне смертным встретиться с воскресшим и получить новую жизнь. О, она что-то делала. Мария не была женщиной, которая просто предавалась отчаянию, бездействию. Она искала Иисуса. Столько сегодня разочарованных людей на земле. Столько людей с подавленным духом. Столько людей сегодня делают вид, что они знают Христа, но они не знают ни Его, ни Его жизни, ни силы воскресения. Это можно видеть по будням жизни этих людей. Друзья, я хочу сегодня сказать первую мысль из этого текста, который мне хотелось положить всем на сердце сейчас. Знает все небо, ищем ли мы Иисуса или нет. Прочитайте все Евангелия, историю воскресения Иисуса, и вы найдете и юноша, который сидел, и ангел эти двое потом, и другие небожители, когда шли ко гробу искать Иисуса, то они говорили: мы знаем, что вы ищете Иисуса. Кто им сказал это? Откуда они знали это? Дело в том, что очи Господа обозревают всю землю. И Бог абсолютно знает состояние сердца каждого человека. Он знает, что искал ты сегодня, когда шел в этот дом Божий. Он знает, что мы ищем в нашей жизни. Он знает наши чаяния, наши помыслы, наши желания, наши стремления. Иногда нам хочется попасть в такие события, как Мария. Я помню, мысли у меня такие были по молодости. Думал, какие счастливые. Ангел им явился. Вы представляете себе, да? Такая беседа была там. Конечно, побежишь и будешь свидетельствовать об Иисусе. А потом я понял что-то другое. Иисус особо благословлял тех людей, которые особо искали лица Его в жизни своей. Есть ли ты тот человек, который ищет Иисуса? Что сделала Мария? И жены тоже, которые шли. У них тоже были вопросы. Не надо думать, что у них не было никаких проблем. Они видели огромный камень, который был привален к двери гроба. И они рассуждали между собою. Они не говорили: ах, проблем нету, мы пойдем, увидим и так далее. Нет, они были откровенны. Они открывали свое сердце друг перед другом. Сегодня есть много людей, которые, извините меня, рисуются. Они не открывают свое сердце. Они живут так, как будто у них нету проблем. Но вся их жизнь сплошная проблема. И нету в сердце малейшего луча небесного света. Но они делают вид, что все хорошо. И только, может быть, по ночам мокрая подушка будет свидетельствовать о том, что что-то ненормально в жизни этого человека. Они рассуждали между собой, кто отвалит нам камень. Когда человек пробуждается в поисках искания Бога, у него возникают сотни вопросов. И многие вопросы посылает дьявол даже. И люди говорят: ну да, но мы придем к Иисусу. Ну а как мы потом будем? А справимся ли мы с этой проблемой? И столько мы видим камней, которые нам закрывают Иисуса. И некоторые говорят: а если я потом опять буду грешить? Да лучше не идти к Богу, чем прийти к Нему и опять грешить. А вдруг я не выдержу? А вдруг я где-то опять согрешу? Что тогда? Нет, это будет более ужасный грех. Это будет двойной грех. И что только не говорит сегодня дьявол и наши воображения человеческие. Друзья, обратим внимание, они все равно пошли. Эти вопросы у них были и дома. Они все равно пошли. И Бог пошел впереди их. Когда Бог увидел движение этих женщин навстречу Сына Своего, которые действительно любили Его, Он послал ангела с неба, и ангел одним прикосновением, повелением силы Божией отвалил этот камень от двери гроба. Ничто не должно препятствовать людям на пути искания Сына Божия. Об этом сам Бог заботится. Когда человек идет к Иисусу, не будьте пассивны. Это первое, что мне хотелось сказать в продолжении этой главной мысли. Не будьте пассивны, идите к Иисусу. У вас могут быть тысячи вопросов. Вы не знаете, как справиться потом. Но начните поиск Иисуса. Объявите всему небу, всем ангелам, которые являются служебными духами, что вы ищете Иисуса, что вы любите Иисуса. И небо станет пустым, потому что все эти ангелы будут убирать камни на вашем пути. Бог пошлет их. Путь к Иисусу – это не запутанные лабиринты, в которых мы не знаем входа и выхода. Это самая прямая дорога. Это самая короткая дорога. Но человек должен пойти к Иисусу. И мы читаем, так это приятно. Она пошла ко гробу рано. Рано. В другом Евангелии написано, когда еще было темно. В третьем Евангелии написано, при восходе солнца. То есть они использовали первую возможность. Сколько сегодня плачут людей. Поздно пришли к Иисусу. Бог их простил. Но их дети. Жизнь. Напрасно прожита. Стыдно. Я не хотел никому сделать больно. Иисус вас простил. Если вы даже на закате жизни пришли к Нему. Я хотел сказать тем, которые думают, что для них еще рано идти к Иисусу. Не дайте себя обмануть дьяволом. Используйте первую возможность. Идите сразу к Иисусу. Как сделала Мария. И мы читаем, что камень был отвален, но гроб был пуст. Там не было Иисуса. Как много есть таких людей, которые, не зная Священного Писания, не наставленные, останавливаются в поиске Иисуса, потому что они встречаются где-то, может быть, не с теми людьми, которые могут быть, дать должный совет. Что сделала Мария? Другие жены побежали от страха и ужаса, боялись свидетельствовать об этом. Она тоже побежала. Но она побежала к Петру и другому ученику, которого любил Иисус. И она открыла им все сердце. Она сказала им всю правду. Если ты не знаешь следующего шага к Иисусу, иди к тем, которые любят Иисуса. Иди к тем, которых любит Иисус. Только они тебе могут дать правильный совет. Не открывай свое сердце перед всеми. Открой его перед теми, которые любят Иисуса и которых любит Иисус. Скажи им всю свою проблему. Скажи, что у тебя пусто. Скажи, что его нету, и ты его ищешь. Эти люди будут за тебя молиться. Эти люди дадут тебе совет. Эти люди будут вместе с тобой плакать. Эти люди не будут смеяться над твоими промахами и ошибками. Эти люди не будут другим рассказывать твою беду и твои грехи, потому что они любят Иисуса, потому что они прошли этот путь, потому что они такие же, как и ты. Только их кто-то раньше привел к Иисусу. И они уже омыты, оправданы кровью Сына Божия. Что было дальше? Мы читаем в Слове Господнем, что когда Мария сделала все, что она могла, от нее зависящее, и она наклонилась во гроб, и она плакала. Слезы – это не основной показатель нашего обращения к Иисусу. Люди плачут по разным причинам. Но в какой-то мере они свидетельствовали об ее искренности, о серьезности ее искания, о ее действительном желании встретиться с Иисусом. Иногда некоторые говорят, вот, говорит, молюсь, и слезы текут. Как сделать, чтобы они не текли? Я хочу сказать, если слезы есть, то вы блаженны, плачьте. Нам есть о чем плакать. Могут быть и слезы радости. Только это надо не делать искусственно. Это должно идти параллельно с нашим отношением к Иисусу. В данном случае слезы Марии говорили о том, что она истосковалась. Она хочет видеть Иисуса. И вы знаете, любящее сердце Господа больше не выдержало. Уже не ангелы, а Он лично явился ей, воскресший, в прославленном теле, и назвал ее по имени. И тут она узнала Его. Того, который сделал ее жизнь счастливой. Того, который снял с нее бремя вины. Какая это была радость. Я думаю, что многие сейчас могли бы засвидетельствовать и рассказать о том чудном мгновении, когда Иисус явился нам лично, воскресший. Когда Он нас утешал, когда Он поднимал нас из грязи этой жизни, когда Он снимал с нас лохмотья и рубище греха прошлой жизни, когда Он омывал нас кровью Своею, и когда Он одел нас в весон праведности, белоснежную одежду, первая любовь к Господу. Не потеряно ли это, братья и сестры? Если в чьей-то жизни произошла трагедия, и вы чувствуете, что Иисуса нет, сделайте, что можете с вашей стороны, что Бог вам сейчас положит на сердце. Он со своей стороны все сделал. Он здесь. Живой, воскресший, любящий вас. Может быть, плачущий о ком-то. Если есть те, которые это переживают. Он сегодня тоже здесь, Иисус, и Он вам поможет. И вы знаете, что потом произошло? Произошло то, что забыли многие христиане. Когда в дни первой любви к Господу, вы помните, что творилось в нас? Когда от избытка сердца открывались уста, и мы говорили людям, что Иисус есть, что Он нам лично явился, что Он нас лично простил. Это то, что Иисус говорит каждому воскресшему для новой жизни. Каждому новорожденному, христианину. Иисус говорит слова, которые Он говорит, сказал Марии: «Иди, братья мои, и скажи им». Что нужно было сказать? Сказать, как она нашла Иисуса. Сказать о тех переживаниях, которые у нее были, о той радости. Сказать, что есть надежда для плачущих земли. Делаем ли мы это еще? Я хочу сказать, что это есть свидетельство, что Иисус в нас, когда мы это делаем. Мы просто не сможем молчать. Он будет нас побуждать это делать постоянно. Давайте проверим свою жизнь. Не привыкли ли мы уже к христианству? Вот так спокойно и хорошо, и радуемся, что мы спасены. Сколько людей, подобно Марии, мечутся по жизни, унесли Господа, и они не знают, где положили Его, а мы знаем, и путь знаем, и Господа знаем. Пойдем и расскажем им с любовью. И несколько слов еще тем, которые никогда еще не знали Иисуса лично. Может быть, вы себя чувствуете несколько робко в нашем собрании, и вы думаете, а как мы? О, вас Он тоже любит. Как бы мне хотелось убедить вас в этом, что Он знает и вашу жизнь. И за вас Он тоже умирал на кресте. Библия говорит, что Он хочет, чтобы все люди спаслись. Никто не является исключением. Как бы мрачно не было в твоей жизни, как бы не давил тебя грех. Я понимаю сейчас, сколько сомнений сатана посылает в твое сердце, что это не для тебя и что это не твой час. Но мы молились, чтобы Дух Святой работал в этом собрании. И мы верим, что точно так, как было в жизни этих жен, Бог побеспокоился об этом собрании. Мы никого не можем убедить. Это может сделать Бог. Если ты чувствуешь сегодня, как Дух Святой касается твоего сердца и говорит тебе: я знаю, что ты больше так не можешь жить. Это значит, Бог тебя посещает сегодня. Это значит, Бог сегодня ради Сына Своего желает простить тебя. Поверь в это. Дай возможность Господу войти в твой мир и в твою жизнь, объявить себя для тебя, и тогда не противься Ему. Просто скажи Ему вслух то, что Он и знает о твоей жизни. Тебе не надо перечислять все. Ты даже не вспомнишь все. Скажи Ему, что ты грешник, что ты виноват, и ты это признаешь. И ты просишь, чтобы Он тебя простил. И это будет достаточно. Он простит тебя. Он никогда никому не отказывал. Он любит тебя. Он уже очень близко. Он у твоего сердца. Если есть такие, которые понимают свой грех и верят, что Христос умер на кресте за них, если у них есть сознание вины, и вы хотите получить прощение, таких людей мы приглашаем сейчас для молитвы. Потом мы хотим дать возможность помолиться тем, которые в процессе жизни оторвались от Господа и хотели бы сегодня с Ним встретиться снова и не уходить больше от Него. Вы тоже можете это сделать, если вы действительно в таком состоянии. Я предлагаю и тем, и другим просто пройти сюда вперед. Я спущусь вниз, и мы будем с вами молиться. Что у вас на сердце? И церковь за вас помолится.